свидание. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Оксана Большакова, и программа «Первое свидание» на радио ВК. И говорить мы будем в ней про отношения, про поиск своего личного счастья. По названию это понятно. Принимать участие у нас будут гости. Разные люди. И те, у которых с отношениями все в порядке, и те, кто хочет начать свои личные отношения. И те, кому нужен просто добрый совет. Итак, мы начинаем знакомство с нашей гостьей. Здравствуйте. Добрый вечер. Имя Ольга. Краткое досье сейчас. Полных лет 27. Обожает воду, открытых жизнерадостных людей, активный спорт и отдых, природу, конфеты, птичье молоко, путешествовать и правду. Не любит мороз, ложь, все ненатуральное, а еще кинзу и когда ее планы срываются. По знаку зодиака рак. Все верно? Так точно. Оль, вы соответствуете своему знаку зодиака? Я не верю в гороскоп. Не верите? Нет. Тем будет интереснее нам и проверить. У меня есть такие небольшие заметочки от астролога нашего, который уверяет, что рак, если находится в депрессивном состоянии, то он не может поддерживать активность свою. Однако же, если у рака состояние октавы, эйфории, то он способен свернуть горы и осушить океаны. Это про вас? Вообще, да. Похоже? Да. Я думаю, что, может быть, сегодня в конце передачи вы начнете верить и в зодиакальный гороскоп, и начнете искать своего принца, может быть, по каким-то таким вот знакам. Может быть. Как вы вообще проявляете свою активность? Какая вы активная? Какая вы в грусти? Грусть для меня очень редкое состояние. Я грущу, наверное, быть может, только в тех случаях, когда... ну, действительно случается какое-то горе или потеря. Ну, и вот то, что я не предполагала совсем никак, да, и это произошло, это меня печалит. И я могу погрустить, там, поплакать, ну, может быть, вечер. А на следующее утро для меня новый день, и все по-новому. Поэтому вот так. А активность проявляю я, да, пожалуй, во всем. Я даже машину вожу активно, может быть, порой даже слишком активно или агрессивно, некоторые пугаются. Вы жизнерадостный человек. Оксана, ну, конечно. Это, наверное, как-то сразу приходит или от природы, или от чего, или от желания жить, что ли, от такого неуемного. Могу сказать, что да, жизнерадостный человек. Мне очень интересны и меркантильные ваши вот какие-то там такие мысли, чувства. Да. Скажите, пожалуйста, вот гороскоп утверждает, что раки уделяют огромное значение тому, как они выглядят в глазах окружающих их людей. И деньги, вот, они тратят в основном на имидж. То есть деньги ракам нужны для того, чтобы вкладывать их в свой внешний вид, в свою упаковку. Я вижу, как вы роскошно сегодня выглядите. Понимаете, у меня есть ощущение, что это соответствует действительности. Но я бы сказала, что это не совсем так. Я, как и любая девочка, честно, у меня искренняя слабость по отношению к платьям, туфлям, там, красивому нижнему белью. Но я думаю, что это не новость, да, это, пожалуй, ну, практически каждая женщина испытывает слабость к красоте. А красоте на себе – это уж точно. Но касаемо зависимости от мнения окружающих, тут такого нет. Я считаю, что в первую очередь нужно нравиться самой себе. Ну, то есть одежда – это в том числе некий элемент упаковки, но элемент какого-то состояния, да. И если ты надеваешь какую-то вещь, которая тебе искренне, ну, приятно, радует глаз, и ты себя в ней чувствуешь комфортно, уверенно и хорошо, это, безусловно, поднимает твое настроение. Ну, то есть мое настроение. И поэтому... я только с этой целью покупаю одежду. Я ее щупаю, трогаю по материалам, по ткани. Если мне нравится, я беру. И меня не очень интересует мода, да, вот в каком-то сейчас классическом понимании, потому что я стараюсь выбирать то, что подходит мне. Ну вот, и соответствует там моему какому-то представлению о женственности, об элегантности, о стиле. Ну вот, скорее так. А касаемо... там еще был какой-то второй вопрос про деньги, что тратим. Да, мне интересно было именно про деньги. Вот как ты будешь? Что это? Вот это будет копиться деньги какие-то. Вот появилось в кармане лишние 5000 рублей. Расскажи, куда они пойдут? У меня не бывает лишних 5000 рублей, потому что они всегда куда-то... ну, непредвиденные. Непредвиденные, классно. Непредвиденные, я обязательно пойду или оплачу новый тренинг, потому что для меня это мания. На самом деле, вот сейчас для меня, если рассмотреть там мои расходы, да, я бюджет примерно так веду и понимаю, куда я трачу деньги, львиная доля моих доходов уходит на самом деле на самообразование, на обучение и на отдых. Вот на это я готова потратить, и мне не жалко. Но вот буквально месяц назад я столкнулась с тем, что мне жалко было купить себе новый телефон, потому что у меня какая-то такая финичка небольшая есть. Ну, то есть на технику мне вот жалко, правда. На обучение там 10-20 тысяч, там 30 вообще легко. А вот телефон купить себе у меня вот не получается, потому что всегда, когда я себе покупаю телефон, с ним что-нибудь случается. Он то в море утонет, то, значит, мне его украдут. Ну, короче, какие-то такие истории. То есть у тебя есть хорошая такая причина самой себе телефоны не покупать, а ждать, когда тебе этот вожделенный гаджет кто-то подарит. Да. Отлично. Я думаю, что это очень по-девчонски так. Хорошо. Я услышала про тренинги, про самообразование. Я знаю, что твое любимое дело – это психология и педагогика. И да, в нем ты и развиваешься. Угу. И там воплощаешь свою мечту в реальность. Так и есть. Так? Что же это за мечта? Да простая, житейская, обычная мечта. Быть полезной себе и делать то, что тебе нравится, то, что ты любишь. Конкретно я люблю людей. Ну вот как-то так повелось, и они меня не пугают, не страшат. Иногда, правда, бесят, но это в те моменты грусти, да, когда там что-то не получается. Я же адекватная, тоже не идеальная. Вот, но мое любимое дело – это действительно работа с людьми. Я сама веду занятия, и лично консультирую людей, и поэтому для меня это такой очень глубокий процесс, и, конечно же, мне нравится то, что я делаю, и в этом направлении я и стараюсь развиваться. Больше учусь, больше занимаюсь собой, больше перехожу где-то в какую-то область, может быть, личной терапии, чем групповые занятия, групповые тренинги. Ну, вот так. Ты помогаешь людям… Ну, сейчас вот эта классная фраза, сейчас скажу. Естественно, быть счастливыми. Но только у каждого понятие «быть счастливыми», оно закодировано своим собственным смыслом. Кому-то для того, чтобы быть счастливым, достаточно быть успешным. Ну, там, для социума, да, скажем так, что у него была квартира, там, машина, какой-то стабильный растущий доход, еще что-то. Кому-то важно быть счастливым, там, в свободных путешествиях, потому что человек устал от какой-то структуры, да, контроля и так далее. А кому-то нужно быть счастливым, потому что нужна семья. И это все разные смыслы, которые мы вкладываем в это понятие. Да и более того, ну, что такое быть счастливым? Это тоже непостоянное состояние на самом деле. И счастье, оно же такое, как бы волнообразное, да, там есть некий пик, радость, там эйфория, там, не знаю, восторг, и есть какой-то спад, тихое счастье, да, какое-то семейное, домашнее, ровное, когда тебя устраивает все. Это же странно, правда? Ну, то есть такое редко случается, когда тебя все устраивает. Вот, поэтому... В общих чертах я бы сказала так. Помогаю людям обрести то состояние, которое они, к которому они искренне стремятся всей своей душой. Вот. Здорово. Мне кажется, я нашла отличие вот твоего какого-то внутреннего состояния от того, что описывают астрологи. Представляешь себе, астрологи утверждают, что раки не любят путешествовать. Врут. Представляешь? Однако, если рак, говорят астрологи, может увидеть в этом процессе какую-то материальную выгоду, то они с удовольствием путешествуют. Вот. Или если им этот процесс путешествия доставит какое-то вот духовное удовольствие. То есть они могут путешествовать в йога-тур, еще что-то, ну вот просто пляжный отдых или просто там какой-то просмотр достопримечательностей, замков. И, ну, это вроде как не сильно интересно. Мне вот странной кажется идея на тему того, что раки в большей степени выбирают путешествия действительно как способ заработать. Я не знаю пока, как это делать, если мне это будет удаваться. Ну, кстати, нет, у меня это уже получается. Мы же ездили. Расскажи. Ой, буквально недавно, в ноябре, мы ездили в Таиланд отдохнуть, поваляться на песочке, покупаться в море. Ну, мы собрали группу и провели женский тренинг, да. То есть это было такое у нас погружение на лоне природы, и это просто невероятная штука в том смысле, что... Ну, правда, настолько вот это как-то легко происходит, и ты можешь сразу применить на практике то, что тебе нужно, потому что ты в отрыве от и без привязки к, да, там, городу, к своей какой-то адекватной реальности, которая у тебя уже вот здесь, да, там, каким-то своим бытовым обязанностям, ты можешь, правда, позволить себе сделать что-нибудь по-другому. В путешествиях так всегда. Вот если мы говорим про путешествия, то я бы отметила скорее новизну и какую-то вот... нестыковку картинок. Ну, то есть, когда ты здесь, да, там, в своем любимом городе, ты что-то делаешь, у тебя есть какой-то план, ты видишь примерно одни и те же картинки, да, это может быть какой-то там дежавю, да, это тоже там новые впечатления, ты же можешь поехать кататься там на ракете в Дивногорск, там, не знаю, поехать на сопку, еще что-то. Но когда ты прям вот долгосрочно куда-то едешь, и ты понимаешь, что там будет то, чего ты точно не видел еще. Вот это очень круто. И вот эта смена картинок и как бы наложение, да, там, новых историй, новых людей, новых традиций. Мы же за этим едем в большей степени, там, не для того, чтобы на солнце погреться, а для того, чтобы, о, а здесь у людей они делают вот так. То есть мы живем вот так, а они по-другому. А здесь они едят вот это, носят вот это, думают, что вот такое поведение, это означает вот это. Ну, то есть вот скорее исследовательский интерес у меня в большей степени. Но ты человек активной деятельности. Как тебе вот это вот тайское сабай-сабай? Я не знаю, что это такое. Это вот, знаешь, они, поскольку верят в реинкарнации, в множество жизней, поэтому они так легко относятся к тому, что они не успели сделать сегодня, они это сделают завтра. Не сделают завтра, сделают в следующем году или, в конце концов, в следующей жизни. Вот, вот, вот, вот. Мне очень интересно то, о чем... Импонирует эта идея, да? Мне это близко, потому что я была еще и в Индии. А Индия это вообще, ну, колыбель сабай-сабай, да, назовем так, потому что там, когда ты приезжаешь туда, местные всегда тебя отличают, скажем так, опытного туриста, который уже бывал, и кто приехал в первый раз. Потому что, особенно если ты уезжаешь куда-то поглубже, да, не там, не на Гоа, а куда-то, вот мы ездили там в соседний штат, в Карнатаку, вот, путешествовали сами там на поезде, ну вот по жести, короче говоря, прям серьезно. Уехали из отеля на один день, вернулись через пять. Ну, как-то вот так. Отличное путешествие. Да, это вообще был полный трэш. Ну, в смысле, интересно это было. И я к чему? Что я столкнулась с тем, что даже поезда в Индии опаздывают. То есть, серьезно, мы приехали на железнодорожную станцию в каком-то там селе. Я стесняюсь сказать, но это прям вообще село-село. Вот прям среди, значит, там бамбуковых зарослей и там этих банановых пальм эта станция. Мы приходим туда, садимся, я пытаюсь найти кого-нибудь, кто вообще отвечает за то, что тут происходит, чтобы спросить расписание. Понимаю, что один человек, который там работает, он же и железнодорожник, он же там, значит, флашит там всякими флажками, машет. Он же садится на кассу, потом продает тебе билеты. Он же принимает звонки. То есть универсальный человек. Ты его спрашиваешь, а когда поезд приедет? Ну вот я тут примерно в интернете почитала, что поезд приедет в 14:20. Он говорит, наверное, но мы об этом узнаем примерно минут через 40, потому что он, скорее всего, задержится. Я говорю, насколько? Он пожимает плечами спокойно и говорит, а я откуда знаю, это же поезд. Ну, то есть для них понятие четкости расписания абсолютно незнакомо. И когда ты приходишь в кафе, это нормально, что ты заказываешь еду, а к тебе потом никто не приходит. Ну, потому что они там в каком-то своем мире, и даже то, что ты заказал, они тоже не в полном объеме тебе могут принести. И возмущаться здесь бесполезно, потому что, ну, такова культура, и... Вот, пожалуй, я туда как раз за этим-то и поехала, чтобы поучиться вот этой какой-то бесконтрольности и, не знаю, какое-то отсутствие действительно желания знать, что происходит, и чтобы это было четко и по плану. Вот. А вообще, как тебе вот сама Азия? Обожаю. Или ты Европу больше любишь? Я просто хотела тебе сказать, что однажды наблюдала сцену, кстати, в Индии, когда нас с аэропорта привезли на автобусах, развозили, развозили и довезли до отеля. Ну, конечно, отель был там эконом-класса, три звезды, но две московские девочки сели на ступеньках автобуса, плакали и отказывались выходить из автобуса. Чтобы идти в этот отель, они боялись? Они просто по дороге мы пока ехали, они разглядывали чудесную Индию. Вот, и, потом... и поняли, что они прилетели не туда. И поняли, что они не смогут. Они просили, они плакали, и, по-моему, они так и не вышли в отель, я их больше не видела. То есть девочки сказали, везите нас, пожалуйста, в самолет, к самолету, посадите на него и привезите обратно в Москву. Мы здесь не можем находиться. Тебя вот эти вот все азиатские ужасы не напугали? Но нет. Я хочу сказать, что когда вот мы путешествовали по Индии, я спала в таких местах, в которых я бы сейчас даже стоять опасалась. В том смысле, то есть там тараканы размером, ну там, не знаю, с ириску, это нормально. И там, да, какая-то кровать с балдахином, да, сомнительная, прямо скажем, сомнительная. Ну а что? Я приехала за колоритом. Меня этим не испугаешь. То есть я, ну, из серии тех людей, которые убеждены, что то, о чем они думают, то и сбывается. Если я убеждена, что я поеду в Индию, подцеплю там какую-нибудь болячку, да, там, или заразу, так оно, наверное, и случится. А если я вижу вокруг вот этот хаос, ну, честно говоря, антисанитарию, да, меня это не смущает, потому что я могу повернуться в другую сторону и увидеть что-то более прекрасное, что меня устроит. Вот и все. За границей все понятно. Что же с путешествиями по России? Ты вообще знаешь нашу родную страну? Где ты была в России? Ой, мало где была в России. Мой родной город Норильск, соответственно, ну, Красноярск ныне, в котором я живу. Все ближайшие озера, Хакасия, да, там Шира, Белё, это все меня очень привлекает. Традиционная забава, да, на озера. Замечательно. За одни выходные промотать 700 километров, это вообще нормально. Да, никто, кстати, меня не понимает в европейской части России. У них там просто, например, из Тюмени в Екатеринбург съездить просто вот это такой трэш. Вот, а что, далеко ехать? Да, там, по-моему, километров 200, я им рассказываю. Серьезно, вообще расстояние? Да, они готовятся месяц, собираются. Мне смешно, правда. Это у нас здесь все близко, везде два локтя по карте, ну, господи, рядом. Да фигня вопрос, смотри, ты еще заблудился в полях, там сусликов покормить и приехал еще плюс-минус 4 часа, то нормально. Вот, честно признаюсь, стыдно мне, Россию плохо знаю, в том смысле, что была в Москве, ну, так, наездами в командировках, да, в общем-то, немножечко Алтай, да, это Барнаул, что еще, да вот, собственно, и все. Ну, Новосибирск, короче, позор мне большой. Нет, я хочу сказать, что ты молодая, ты красивая, и я очень надеюсь, что вот сейчас просто кто-то слушает эту передачу и готов показать тебе весь мир. Честное слово. Забирайте. Первое свидание. Хотела спросить про домашний быт. Дом. Уверяют астрологи, это одно из немногих мест, в которых раки чувствуют себя в безопасности. Они ценят уют и спокойную обстановку в своем жилище. Расскажи, Олечка, как ты живешь? Вот здесь, в Красноярске, ты здесь одна, без мамы и без папы. Правильно я понимаю? Нет, я живу на данный момент с мамой, но для меня вот то, что там написано выше, это вообще не про меня. Абсолютно, потому что дом — это для меня место, куда я прихожу немножечко отдохнуть, там расслабиться, да, там... И в большей степени поспать, ну, потому что дома я бываю не так часто, если честно, и у меня нет какой-то мании или там финички наводить уют, там, стрясать пыль. Я вот из тех людей, которые считают, что вот я умру, а пыль останется, вот лучше я буду жить классно, пыль, ну, ничего страшного, если она там недельку покопится, вот честно, я не испытываю... То есть ты со своей пылью прекрасно уживаешься? Я дружу со своей пылью. Вот эти микроорганизмы, они тебе близкие, добрые друзья? Они жить мне вообще не мешают. Если кто-то, ну, там, что-то имеет против, то я могу дать 1000 аргументов на тему того, что можно гораздо более интересного сделать, кроме чем протирать пыль. Вот честно. Нет, я ее протру. Вот когда вот это, я буду к этому готова, когда у меня там будет настроение. Естественно, я не пробираюсь к своим вещам, там, перешагивая через там чемоданы, носки, там, не знаю, еще что-то. Такого нет. Но я не педант. Вообще нет. Меня-то как раз интересовали вот какие-то, может быть, у тебя дома есть твои особенные, дорогие тебе вещи, конечно, любимые. Конечно. Вот расскажи, что ой, это? Ой, да что? Моя комната — это же некий храм эзотерички, если так можно сказать. Ну, то есть у меня там висят мандалы на стене, которые я сама создавала, да, там плела. Там есть калаш мечты, естественно, куда без этого есть. Кстати, когда ты его нарисовал? Я люблю вообще вот эти карты мечты, коллажи. С этим коллажом прям какая-то мега-история. Мне кажется, я уже полстраны видела, потому что меня вечно приглашают на телевидение рассказать о том, как сделать коллаж, и мне нужно же что-то показывать, какой-то наглядный, приходится показывать свой. Вот, я его делала, на самом деле, уже полтора года назад, и все руки никак не доходят сделать новое, потому что есть что, есть задумка, есть идея, но вот... Старый сбылся, всем интересно всегда. Ну, все в процессе. Я же делаю коллаж не на кольцо, ну, в том смысле, что не на кольцо, и не на машину, и не на свадьбу как таковую. Я делаю коллаж как, ну, некую стратегию жизненную, да, в которой вплетается, ну, реализация во всех сферах жизни. Ну, вот, например, сделала себе какой-то там Таиланд, картинку, и ты вот какой-то тренинг да было, идешь конечно. Раз и реализовалась. Было, потому расскажи что вот когда делался этот коллаж, у нас еще не было на тот момент с моей коллегой-партнером, да, выездных тренингов каких-то. И вот за один год, получается, в августе мы съездили на Байкал, в ноябре мы съездили в Таиланд, и, в общем-то, наши планы на этом абсолютно не останавливаются. Поэтому на тему ли сбывается ли коллаж мечты, я говорю, что да, потому что мне сбывается. И кого-то при личной, приятной беседе ты обязательно научишь вот этому маленькому своему волшебству. Да, конечно, мы же все женщины небольшие волшебницы. Но вот на тему элементов каких-то штук, знаешь, я люблю, у меня какая-то мания такая есть, я люблю собирать какие-то камушки красивые, интересные. Из тех мест, где я бываю, я люблю собирать камни. Ну, например, там, ну, какие-то, которые мне кажутся симпатичными. У меня-то есть такая небольшая коробочка, куда вот я все это складываю, она уже переполнилась. Там уже там и ракушки из Владивостока, там и какие-то камушки из Казахстана. И на Байкале есть чудесный такой остров, или не остров, как его забыла, какое-то побережье Малого моря. И там камни, знаешь, они с каким-то графитным таким отливом, и кажется, что они как полудрагоценные. Я насобирала там целую кучу, честно, такая довольная, ну вот, правда. Вот, такая тема есть. Вообще очень интересно. Хотела узнать у тебя про твою личную жизнь, потому что гороскоп утверждает, что раки вообще очень скрытные, и личная жизнь рака — это всегда «Тайна за семью печатями». И узнать про вот что-то личное про рака фактически невозможно. Ты открытый человек? Где вы берете этот гороскоп? Какой-то странный. Но нет, вообще про меня нет. Говорю же про себя, поэтому я абсолютно открытый человек. Меня не надо из меня там клещами ничего утягивать. Я свободно общаюсь на любые темы. И личная жизнь, моя личная жизнь. Ну да, я ее оберегаю в каких-то разумных пределах, хотя я не верю в сглаз и порчу и так далее. Но тем не менее, это что-то вот мое, и личной жизнью своей я могу поделиться. И я вполне нормально могу там рассказать. Ну, конечно, не интимные подробности, но друзьям и близким. Друзья и близкие, родные люди, они знают, что у меня происходит и как, и в каком я состоянии нахожусь. Это мы сейчас и проверим сразу после отбивки. Первое свидание. А мы продолжаем нашу программу. Программа называется «Первое свидание». И с вами я, Оксана Большакова. И в программе у нас есть гость, чудесная гостья. Зовут ее Ольга. Она прекрасно образована, хороша, интеллектуальна. И я хотела сейчас поговорить с ней о ее прежних отношениях. Прекрасно. Я хочу спросить у тебя, может быть, о твоей первой любви. Вот, и, может быть, ты расскажешь про свое самое первое или самое запоминающееся первое свидание. Ой, такой непростой вопрос, потому что этих свиданий первых, ну, я имею в виду, там, с каждым человеком, она же все равно новая история, их было очень много. Что тут рассказать-то прям? Да, отношения для меня, это, знаешь, ну, это некие истории, да, которые с нами случаются, и они к чему-то приводят. Ну вот для меня они к чему-то должны приводить. Я сейчас не говорю, да, там, про замужество или там про посещение чудесного заведения из четырех букв ЗАГС. Да. Они должны иметь развитие, да? Они должны иметь развитие, да, потому что для меня отношения — это та сфера, в которую я готова вложиться. Вот, ну, откровенно, мне есть что дать. Но я и попрошу, в том смысле, что мне неинтересны отношения, там, на встречу пару раз в неделю с разговорами «Как дела?», «Ну, хорошо, ну, давай вечером попьем чай». Вот, ну, скукота, короче говоря. Поэтому в этой скукоте я, пожалуй, загнусь или уйду через неделю. Ну, вот, потому что я так не могу. Мне нужно говорить, мне нужно познавать, мне нужно исследовать человека, мне нужно что-то делать, какие-то приключения совместные планировать. Поэтому... Если говорить об интересном вообще, о том, что было, про мои отношения, то у меня, ну, про прошлые отношения, давай скажу так, был очень стремительный переезд совместный, да, там, с молодым человеком, для меня крайне неожиданный. То есть у тебя есть опыт уже какого-то такого вот совместного проживания? Ну, конечно, есть. Я в курсе, что такое мужские носки, и то, что нужно приготовить завтрак, ужин и обед, это для меня не проблема. Я знаю, что это такое. И совместный быт — это нормальная рабочая история, да. Поэтому ничего странного здесь нет. И я понимаю, там есть свои нюансы, конечно. Ну, это тоже работа. В том смысле, что у меня нет иллюзий, когда люди думают о том, что отношения — это тогда, вот когда ты прям в них отдыхаешь и, значит, вот все время наслаждаешься жизнью. Да, ну, бред, конечно. Это живой человек, который рядом с тобой. Если он тебе близок, то он не идеален, потому что идеальных людей нет. А, соответственно, если он тебе близок, он будет в том числе показывать не только свои пушистые, прекрасные, красивые стороны. Вопрос в другом, что ты с этим будешь делать. И насколько это вообще соответствует твоим ценностям и импонирует тебе и твоему внутреннему миру. Вот так. Ну, я поняла. Но вот прежде чем услышать, что же такая красивая, умная девушка ждет от своего избранника, мне бы хотелось, чтобы в эфире радио ВК прозвучала твоя любимая песня. Ведь согласись, что музыка порой говорит гораздо больше. Красноречивее слов, да. Да, да, да. Хорошо. Слушаем? Конечно. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea. Fire. and I'm feeling good. I go fall out in the sun, you know what I mean, so you know. Butterflies are all having fun, you know what I mean. Свидание. Очень неожиданная композиция для такой милой девушки. Почему вот эта песня? Потому что она яркая, потому что она яркая, экспрессивная, потому что в ней есть жизнь, потому что в ней есть смысл. Вообще, ну, это в исполнении Muse мне нравится больше всего, потому что она динамичная. А я люблю ее лиричное исполнение, например, Michael Bublé тоже вот чудно. Ну, я... просто люблю. Какое-то событие было интересное? Под эту песню я хотела прыгнуть с моста, но выбрала потом другую. Ну, мы расскажем про это сразу после рекламы. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумей и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – «Хунхорту». Март – «Фуга для степи с органом». Апрель – «Альберт Кувезин» и «Хартыга». Не пропусти. Первое свидание. Ольга, продолжаем нашу беседу. Что-то там перед рекламной паузой было про прыжки с моста. Вы меня пугаете. Что это за история? Я люблю экстрим. Это про экстрим? Ну, конечно, да. Ну, было у меня такое время. Не, я люблю жизнь. Я с моста не буду прыгать, чтобы ее потерять. Отлично. Я в том смысле, что было у меня такие года в моей жизни, когда я увлекалась прыжками с моста. Это называется роп-джампинг. Я прыгала там... Это веревка или какой-то резиновый? Это не резиновая штука, то есть она как бы не пружинит. Но ты падаешь под весом собственного тела в некую петлю, да, ну вот в свободное падение. И обратно ты не возвращаешься. Ну, то есть как... Нет, возвращаешься, но в смысле тебя там подтягивают, либо ты спускаешься ножками там на землю. Вот. И у меня до того доходило, что там, ну, за одно лето практически я перепрыгала все, что можно в округе, да, там Чертов мост в Дивногорске, в Хакасию мы поехали, Туймский провал. Там было провали. Естественно. Я смотрела на этих самоубийц, это жутко. Это вообще так круто. А у меня была такая история, что там, ну, некая очередность, кто как прыгает, кто-то хочет там на рассвете под утреннее солнышко, а я ночью, я думаю, я настроилась, а там такая веревка, знаешь, она безумно тяжелая, и тебя, когда он привязывает к этому, у тебя центр тяжести, соответственно, же в животе, месте, ну, там верьё, там все навязано вокруг, это база, все, и ты стоишь на краю, и это нереальное ощущение, когда тебя просто тянет вниз. Вот эта веревка, она уже висит. Это жутко страшно, и тут я, значит, настраиваюсь, и выключается генератор. Гаснет свет. Но обратно-то уже, ну, как бы, что, уже смысла нет. Ну, то есть ты уже все, тебе уже один шаг остался. Ну, и ты летишь уже, что, без света генератора в эту пропасть. Как я туда вылазила, это был капец. Тебя просто вытягивали? Нет, ничего подобного. Мы вылазили на жумарах. Это что вот это на... такое? Это как... ну, такие, типа, такие навесы на руки и на ноги. То есть ты их цепляешься и лезешь по скале, по этой же веревке, но по скале. И это очень серьезная нагрузка на руки. Кто занимался там промоальпинизмом, знает. Это достаточно серьезная штука, то есть 30 метров надо было пролезть вот на этой штуке. Я чуть не офигела, честно. Мне казалось, что я лезла все утро. Ну, правда, очень было чисто физически тяжело. Любишь кататься, люби и саночки возить, как говорится. Естественно, но если бы мне сказали, что я буду потом так долго лезть, я бы, может, и подумала. Я тебе хочу сказать, ты для меня просто абсолютная героиня, потому что у меня был одна попытка прыгнуть. Так. И уже стоя вот в этом обмундировании... Честно тебе говорю, я схлюздила. Почему? Вот так вот я схлюздила. А вот знаешь, это как? Потому что первый раз нереально страшно. И люди, которые этим занимаются профессионально, которые организуют эти прыжки, они называют людей вот таких перворазники. И они, ты знаешь, с какой страшной завистью они им завидуют. Потому что у них вот эти новые острые ощущения неизведанного, они вот на пике. И эти глаза, и они любят, ну, честно говоря, план Б использовать. Ну, в том смысле, что если ты сама не прыгаешь, тебя толкают, ну, что ты пришла, ты не зря же деньги заплатила. Поэтому я часто видела такую картину, это кайфово. Ну, в общем, я тебе советую. Может, просто люди не те были, не та атмосфера, еще что-то. Попробуй еще. Ой, не знаю. Хорошо, а что еще такого необычного? Потому что, ну, что я делала из самого необычного? Один раз я прыгала с парашюта. Один раз я очень любила в Бобровом лагу кататься на зорбинге, на родельбане, на зипрайдере. Вот, ну, это мои самые экстремальные ощущения, понимаешь? Вот этот вот сумасшедший абсолютно, когда кверх ногами в парке Горького переворачивают аппарат, я не помню, как его зовут, это тоже вот для меня уже все. Визжу, кричу, у меня слезки катятся, я прощаюсь с жизнью. Что для тебя было самым ярким ощущением вот в этом твоем экстремальном увлечении? Ну вот, пожалуй, вот это действительно прыжок ночной, потому что он был для меня очень таким, ну, серьезным испытанием, в том смысле, что лететь далеко и долго, и ты правда много чего успеваешь продумать. Я не скажу, что... Мысли, вот эта вот жизнь, она пролетает? Да пролетает она, конечно, правда? Но ты же осознаешь, что, ну, люди прыгают, все нормально, они возвращаются. То есть вера в то, что с тобой будет все в порядке, она должна быть безукоризненная. Меня больше там, ну, другие моменты там могут смущать, знаешь, когда там, допустим, я вожу автомобиль... Я понимаю, что я не очень аккуратно вожу автомобиль, у меня агрессивная манера езды, но я не могу, вот когда все едут медленно, если я знаю, что... Ну вот я вижу, что дорога пустая, можно ехать быстрее. Терпежа вот в этом смысле мне не хватает. И для меня странно и опасно, когда я осознаю, что я могла бы, да, там где-то столкнуться и удариться, и вот этот момент меня реально очень сильно пугает. Ну вот как бы, типа, такой, знаешь, ДТП, которого ты избежала, но ты понимаешь, что оно могло быть, и оно могло быть серьезным. Я вот теперь понимаю, почему я вожу так быстро автомобиль. Может быть, я подсознательно как-то экстрим так ловлю. То есть иногда ты ощущаешь, что ты вот еще бы чуть-чуть и заигралась. Да, естественно, конечно. С кем не бывает. Я думаю, что ты уже хорошо знакома нашим сотрудникам органов, которые стоят с палочками. У тебя есть штрафы? Кстати, как ты оплачиваешь штрафы за ГАИ? Ни одного нарушения за превышение скорости у меня нет. Ну, честно скажу, стыдно мне, проехала на красный свет, вот не буквально там пару месяцев назад. Я так торопилась домой, так хотела спать, значит, купила, ну, там, в 8 утра, короче, я там уже съездила по делам, еду домой, спать хочу жутко, думаю, что-то надо сделать. Заехала в магазин, купила арбуз, и вот, понимаешь, вот этот мигающий желтый, переходящий в красный, как назло, они на этом же светофоре едут за мной. Ну, вот, мне было стыдно. В штраф выписали или тебе своим женским обаянием удалось вот что-то вот в тот день сердца? Было не так с этим женским обаянием. Видимо, я слишком нагло проехала на красный. Вообще, у меня была история с сотрудниками замечательная. Когда я еду по Мичурино, пересекаю пешеходный переход, по которому идет пешеход, с телефоном, естественно, в руке. Меня рублей, останавливает. Кстати, телефон в руке. Меня останавливает сотрудник. И я вообще... Пешеход, по-моему, стоит 2000 рублей. Так, 2300. Я улыбаюсь, естественно, говорю, что... я в следующий раз буду более внимательна, честно. Вам признаюсь откровенно, мне очень стыдно. И меня отпускают. Ну вот, бывает, что же бывает. Отличная история. И, ну, пользуясь случаем, в эфире Радио ВК передаем привет всем сотрудникам патрульных. Я вас очень люблю, вы такие милые. Да, прощайте нас, девочек, почаще. Мне, кстати, права скоро менять, я только недавно об этом узнала. Уже 10 лет за рулем. Ну, стаж водительский-то 10 лет, а за рулем на самом деле 4 года. Отличная история. И я продолжаю. Вот смотри, интересно было прочитать про вас и про цели. Про вас — это про раков. Угу. Астрологи говорят, что ракам свойственна спонтанность в определении своих целей. Причем цели эти зачастую весьма грандиозны и масштабны. При этом раки используют совершенно безапелляционные методы достижения поставленных задач. Ну, нет. Масштаб твоих целей, он каков? Масштаб моих целей разный, потому что есть цели стратегические, долгосрочные и краткосрочные. Я знаю, какие у меня есть там долгосрочные цели, над которыми я работаю. И в этом смысле спонтанности здесь нет. То есть есть некий четкий план, которого я придерживаюсь. Для меня спонтанное желание. Ну, то есть, вот, например, я там сижу и понимаю, что там я хочу там... Вот сейчас я не хочу работать, я хочу поехать кататься на роликах. Я могу там подвергнуться этому желанию и вообще нормально могу это сделать. Это вот какие-то такие штуки, которые могут быть спонтанны. И совесть, и недоделанные дела тебя не мучают, ты отдаешься. Ну нет, вот такая история. Я думаю, что это не всех раков касается. Может быть, это индивидуально. И у меня какая-то ответственность, она такая, чуть-чуть зашкаливает, поэтому я не могу не доделать дело, да, и там уехать. Но если я понимаю, ну, адекватно, что вот прямо сейчас катастрофа, не случится, я это, кстати, часто стала тестировать. Ну, то есть я честно выпиваю такие таблетки, пофигин, да, условно говоря, и вот, ну, смотрю, что происходит. И ничего, понимаешь, ничего критичного не происходит. Я расслабляюсь и думаю, классно, надо еще так сделать. Здорово. А что же все-таки по поводу безапелляционных методов достижения поставленных задач? Ну, что это имеется в виду? Это вот что-то про то, что вот раки, видимо, идут по головам. Да ну, это не знаю. Не про тебя? Я люблю людей, мне жалко ходить по их головам, они же красивые. Нет такого, никого не убью, там не покалечу, не скажу обидного слова, не по делу, поэтому я думаю, нет. Давай пофантазируем. Расскажи мне, пожалуйста, вот Ольга, какая она... Ну, давай не сильно далеко, через 10 лет. Ой, Ольга... Расскажи, где ты, как ты, в чем ты? В чем я? Безусловно, я в одежде. Как-то голой ходить не люблю. Шутка. Я сразу, если говорить про роли, про то, что происходит, я вижу себя на самом деле счастливой мамой, потому что я очень хочу детей. И ну, я считаю, что я к этому готова, что я к этому созрела для прям этого. Прям детей, не ребенка. Детей, двоих, отлично. Мальчика и девочку. Замужем за любимым и любящим человеком, мужчиной, который не просто вот мимо проходил, да, и думаю, давай ипотеку бы вместе веселее платить пошли. Ну вот как-то по-другому я себе это представляю. И я вижу себя более свободной в смысле своего любимого дела, потому что вот этот год для меня был очень знаковым. Я постаралась перестроить там, да, ну вот, свои занятия и свою работу так, чтобы я могла там свободно управлять своим графиком. Ну, то есть там могла там днем поехать там в спортзал позаниматься, могла погулять, и вот. И я стремлюсь к этой свободе. И я осознаю, что семья — это, ну, достаточно серьезные временные затраты. Ну, так, это нормально, это естественно. Поэтому мне нужен свободный график. Я сейчас делаю в эти там ближайшие полтора года все то максимально, чтобы я могла освободить себе время больше для себя и для семьи. Вот. То есть все-таки это не карьера, это любимое дело и семья. И я против карьеры. Я осознала и поняла, что я хочу от этого отказаться. То есть у меня были очень серьезные предложения на моей предыдущей, да, там, работе, которая связана, как ни странно, со СМИ. И да, и была хорошая карьера там на радио. Я отказалась от этого, потому что я понимаю, что это не мое. И карьеру, вот, ну, в каком-то классическом понимании, чтобы потом там, да, знакомые, ну, и мои родственники счастливые думали о том, что мне все хорошо от того, что я работаю там руководителем какого-то отдела, я этого вообще не хочу. Я не для них живу, я живу для себя. А мне руководящие должности, они вообще не нужны, потому что я не хочу ни кем-то руководить, не хочу ни сама быть под контролем кого-то. Так. Интересно. Первое свидание. Продолжаем нашу программу. В эфире я, Оксана Большакова, и программа «Первое свидание». Олечка, расскажите радиослушателям, какого Мы все хотим встретить настоящего мужчину. Знаешь, как в песне поется, чтобы не пил, не курил, и цветы всегда дарил. Да. Вот каков же должен быть твой избранник? Вообще важно для тебя эти характеристики там, с цветами, с вредными привычками, с материальным положением квартиры, машины, там чего-то еще, свои вертолеты. Вот ты красивая, очень интересная девушка. Нужен ли тебе олигарх или вот что-то ты другое ищешь? Ну, это моя любимая тема для разговоров, на самом деле. Нам, пожалуй, еще часа два эфира потребуется, чтобы это все обсудить. Но постараюсь быть краткой. А история какая, что первое качество мужчины, которое я хочу видеть, это чтобы он был реально настоящим мужиком. Ну, то есть я говорю про способность взять на себя ответственность, заботиться, защищать и делать поступки на благо семьи. То есть он должен быть добытчиком. Он должен быть кормильцем семьи. Да ничего на самом деле не должен. Ну, в том смысле, что мы друг другу ничего никому не должны. Но я бы хотела занять позицию в отношении женскую, ну, то есть более слабую. Я в курсе, как зарабатывать деньги. Я могу себя обеспечить, и у меня все есть, да. Там, может быть, там звезд неба не хватает, да, но на себя я всегда заработаю, да. Там, если надо, там и на ребенка тоже. Но мне бы хотелось, чтобы я была более свободна в этом плане и могла себе позволить отдохнуть и заняться домом, в то время как мужчина бы обеспечил наш там надежный тыл, да, там в чем-то. Чтобы у меня не было страха за то, что нам нечего покушать. Хотя такого страха, в принципе, у меня нет никогда. Вот, поэтому, ну, конечно, хотелось бы, чтобы мужчина зарабатывал деньги. Но у меня нет какой-то ограничения. То есть художник, творец, который вот пока не признан, но в нем есть потенциал. Нет, я не против таланта, честно. Я просто считаю, что нереализованный талант, и тот талант, с которым человек не знает, что делать, это очень тяжелая, на самом деле, боль внутренняя. Поэтому, если человек художник, там, творец, но он безумно интересный, там, и он там моя вторая половина, хотя считаю, что половинок тоже нет, мы же все целые. Может быть, это и так. Но мне бы хотелось быть уверенной в каком-то завтрашнем дне. И поэтому, если мужчина умеет зарабатывать, я считаю, что это все-таки больше стезя или, там, не знаю, задача мужская, чтобы он мог зарабатывать. И ему, в общем-то, был дан флаг еще давно, пусть его и несет, а я там рядом буду красивая, да? Не вопрос. Не было у меня художника, честно. Ну вот творческие люди в чите, скажем так, моих поклонников, да, и любимых мужчин было дело. Я не против в этом смысле. Олигарх мне не нужен. Ну что олигарх? Ну он же тоже человек. И я в первую очередь хотела бы рассмотреть какие-то характеристики человеческие, типа там порядочность, да, там верность, открытость, чувство юмора. Ну и, конечно же, меня интересует именно способность доверять человеку, открываться перед ним и быть искренним. Вот это самое главное, пожалуй, для меня, это внутренняя чистота, да, и открытость, и правда. Потому что терпеть не могу, когда люди говорят о себе то, что они на самом деле не считают истиной и правдой, и когда они пытаются быть теми, кем они не являются. Я считаю, это очень большая ложь по отношению к себе, и это просто грустно. Вот так. Интересно. А скажи, пожалуйста, вот твой избранник, должен ли он сам уметь починить кран, там какие-то вот прибить гвоздь, наточить ножи? Да. Или он должен легко просто расстаться с деньгами, как-то по-другому решить эту проблему? Или тебе важно, чтобы он вот свой именно труд, а не откупился, обложил в семью? Вот я думала над этим вопросом. На самом деле ключевой момент для меня для того, чтобы решалась проблема, ну вот, которая создана и которую я не могу решить. И я часто, ну, прибегаю к помощи мужчин в том смысле, что сейчас у нас как раз актуальная тема ремонт, да, мы там готовимся к открытию, и понятно, что без мужской помощи, мужских рук, я в магазине сегодня была, в Вираже покупала, значит, там лампочки. Надо мной все смеялись. Ну, в том смысле, что когда я объясняю, что мне нужно, я употребляю некоторые слова, вот это вот серенькая штучка. То есть я не знаю, как это сделать правильно, я не знаю, как это прикрепить, и слава богу, да, это не моя женская задача. Было бы здорово, если бы мужчина в случае чего мог это сделать сам, если это критично. То есть времени нет, ждать мастера некогда, а у нас там, ну, капец, там квартиру заливает. Понятно, что что-то надо делать сейчас. Если он готов на такие смелые поступки, пусть делает. Я помогу, если надо, там клей подержу, ну, не знаю, что-нибудь. Ну, вот, руки это очень важная часть тела мужчины. Отлично. Про остальное тело. Должен ли он быть каким-то вот особенно там высоким, широкоплечим, спортивным, чтобы спасти тебя от хулиганов? Или вот эти вот все там мышечные характеристики? Скажу так. Для меня важно ощущение комфорта и защищенности. И, ну, на практике могу сказать, что... Ты кнопочка, на самом деле, у тебя какой рост? Да 1.58 у меня. 1.58, друзья мои, вот ощущение комфорта и защищенности этой дюймовочки может принести фактически любой мужчина. Да, безусловно, думаю, но если он несколько... В этом плане у тебя все хорошо. Да, не широкоплечий, я не чувствую в нем именно мужской силы и там вот этой какой-то природной способности защищать, мне будет некомфортно, потому что опыт был, да, когда там выбирала мужчин несколько более худощавых и понимаю, что ну вот что-то все-таки не то. Но у меня нет, конечно, претензий, каких-то запросов на тему кубиков. Я не фанатична в этом смысле, но я считаю, что тело – это наш храм, и мы должны о нем заботиться. Поэтому как-то надо что-то делать для того, чтобы оно было здоровым, крепким и гибким. Это круто, мне кажется. Угу, интересно. Скажи, пожалуйста, вот представь, что мы встретили этого мужчину, ты встретила. Так. Да? Прослушав наш эфир, посмотрев там тебя, красавицу такую в социальных сетях, на нашей странице, возможно, он вообще не из Красноярска, потому что слушает нас там вся Россия, весь мир. Вот представь, он нашелся. Как бы ты хотела себя видеть, вот это вот идеальное первое свидание? Что такое должен, подскажи им, что такое должен сделать мужчина, чтобы был у него шанс на второе? Пусть он делает все, что угодно, лишь бы он мог меня удивить. Ну вот, и сделать что-то искреннее, доброе, и я не говорю сейчас про какие-то миллионы там роз, да, или там приключения на самолете. Я говорю про, ну, какое-то открытое общение, и оно должно быть простым и искренним. В том смысле, что я тоже простой человек, я говорю о простых вещах. Я говорю о том, что я думаю, о том, что я считаю правильным. И мне это важно. Но если это будет в какой-то интересной обстановке, да, то я за любой кипиш, кроме голодовки. Вот честно. И вообще я за приключения. Пусть это будет приключение. Заявка туда, куда-то вот вверх отправлена. И, надеюсь, очень принято. Очень хорошо. Вот если этот идеальный мужчина пришел к тебе домой... Ну, по каким-то, может быть, ну, это вот первое, там, второе свидание, может быть... На первое, второе свидание он ко мне домой гвоздь. Точно не придет. Ну, вдруг вот он, понимаешь, вот оказался нужным, полезным, вот в нужное время, в нужном месте. А тебе захотелось показать, какая ты хозяюшка. Так, захотелось так. Его как-то вот накормить. Удивить, угостить. Угу. Будешь кормить? Да, конечно, буду кормить. Есть ли у тебя какой-то особый рецепт, который ты знаешь, что точно проверен? Это уже не для мужчин, которые нас слушают. А для девочек какой-то вот такой вот секрет своей женской, может быть, магии? Угу. Ну, конечно же, мужчину надо кормить, и мужчину надо кормить мясом. Сама я мясо не очень люблю, поэтому, ну, готовить могу и с удовольствием. Поэтому я запеку мясо в духовке с какими-нибудь овощами, там, под сырной корочкой, что-то еще в этом духе, там, либо свинина, либо курица, ну, там, помидорчики, перец болгарский, может быть, цукини, может быть, баклажан, лук. Я очень люблю лук. Не знаю, может быть, кто-то не разделит мою страсть, но я обожаю лук в любом виде. Ну, вот как-то так. Нормальное, сочное, запеченное мясо с овощами в духовке. Это классно. Я думаю, что сейчас просто вот у всех мужчин, которые нас слушают, бегут слюнки, и уже все собираются, там, достают свои перфораторы, шуруповерты, понимаешь, очень надеюсь, что они же слышали, что тебе там чего-то лампочки нужно, понимаешь, покупать, ребята, менять. Да вообще, надо было срочно помощь. Мне, честно, в машине лежит шуруповерт. Вот. Ты умеешь им пользоваться? Да, боже упаси, нет, конечно. Просто я его привезла, мне все сделали. Ага, то есть, друзья мои, если у вас нет шуруповерта, то у меня есть. То у Ольги он есть. Просто нужны ваши золотые ручки. Здорово. Олечка, еще столько всего хочется обсудить с тобой, но время передачи подходит к концу. Я хочу у тебя спросить, что же ты вот как-то так вот можешь обратиться ко всем мужчинам, которые нас слушают, и ко всем девочкам, им так. Что-то посоветовать. Вот есть у тебя такое обращение к миру? Обращение к миру? Да, конечно, есть. Я могу сказать лишь только одно, что бы люди ни делали, и к чему бы они ни стремились, очень важно, чтобы они это делали с открытой душой, с открытым сердцем и с искренней любовью. И вот все, что мы делаем, там, готовим ли, путешествуем ли, общаемся ли с людьми, там, работаем ли, встречаемся, да, там, становимся мужем и женой, во всем этом должен быть некий смысл, да, для человека. И будет здорово, если этим смыслом будет любовь. Вот только этого я и желаю. Здорово. Спасибо за интересную беседу. Мне нужно передать тебе подарок. Ух ты! Да. У нашей программы есть партнер, замечательное кафе «Птимамо». «Птимамо» — это то место, где происходят самые лучшие первые свидания. Я, кстати, там была именно на первом свидании. Правда? Да. Я надеюсь, закончилось все хорошо для обоих. Все замечательно, да. Человек уехал в Питер, нашел другую девушку. Нет, я очень рад за него, он классный парень, мы друзья просто. В «Птимамо» люди вообще очень часто находят свое счастье. Я надеюсь, что твое следующее первое свидание пройдет обязательно в этом кафе. А кафе «Птимамо» находится в самом центре Красноярска по адресу улица Диктатуры Пролетариата, 34. Телефон 285-75-12. Кстати, с удовольствием сообщаю о том, что у шеф-повара новые шедевры. И поверьте, я проверила, это невероятно вкусно. Первое свидание. Друзья мои, с вами была я, Оксана Большакова. А как же вам пообщаться с нашей Ольгой, спросите вы? И это вполне резонный вопрос. Так вот, я передам Ольге все сообщения, которые вы мне пришлете. Прислать мне их можно в любой социальной сети, где есть группа нашего радио ВК. Это «Контакт», это «Твиттер», это «Фейсбук». Можно даже прислать свою фотографию в Инстаграме. Мы обязательно Ольге покажем и передадим все сообщения. А с вами была я, Оксана Большакова, и программа «Первое свидание». Ольга прощается с нашими гостями. Спасибо за увлекательную беседу, я здорово провела время, всем любви. А я хочу вам напомнить, что вода, как известно, под лежачий камень не течет, и, возможно, уже кто-то из вас в следующую неделю окажется в этой студии в программе «Первое свидание». И я помогу вам. Удачи! Свидание.